Глава третья. «Дядя Вик! Дядя Вик!» Две девочки стремительно кинулись к нему. Хотя они уже считались подростками, обе сохранили детскую непосредственность в выражении своих привязанностей, особенно если дело касалось их горячо любимого дяди Вика. «Тебя прямо целую вечность не было, дядя Вик! Я по тебе скучала!» «И я по всем вам скучал!» «Вы только посмотрите на себя! Пожалуйста, кончайте расти, иначе вы будете выше меня!» «Никто не может быть выше тебя, дядя Вик!» «Майкл Джордан?» «Никто из тех, кто не играет в баскетбол, я хотела сказать!» Младшая девочка Лаура возвестила. «Мама, наконец, разрешила мне проколоть уши!» Она гордо продемонстрировала сережки. «Надеюсь, ты в нос кольцо не проденешь?» «С папой случится припадок». «Со мной случится два». «Дядя Вик, как ты думаешь, зубные скобки очень портят внешность? Может, мне придется их надеть?» «Ты что, шутишь? Да они же главная завлекаловка». «Правда?» «Правда». «У тебя волосы стали светлее, дядя Вик». Я постоянно торчу на пляже. Выгорели на солнце. И если я не начну употреблять крем от загара, стану таким же темным, как ты. Эта мысль очень развеселила девочек. Меня сделали старшие в группе поддержки. Уже слышал. Стеф, прибереги для меня местечко на играх осенью. Наши костюмы немного того... — Именно, — согласилась младшая сестра, — никуда не годятся. Но мама велела даже и не думать укорачивать юбку. — Совершенно верно. Грейс Уэсли присоединилась к ним. Отодвинув девочек, она обняла Вика. Когда она разжала объятия, он простонал. — Грейс, почему ты не хочешь сбежать со мной? — Потому что я однолюбка. Я исправлюсь. Крест на пузе исправлюсь. Для тебя я готов на все. Все равно, извини, не могу. Почему? Потому что Орен тебя найдет и пристрелит. Ах, протянул он, ты о нем. Девочки весело рассмеялись. Невзирая на протесты, Грейс прогнала их наверх, где им велено было прибраться, и провела Вика в гостиную. Как в Галвестоне? Жарко, потно, кругом песок. И тебе нравится? Мне нравится быть бичом. Где твой старик? Висит на телефоне, но обещал вскоре закончить. Ты ел? Забежал к Анджело и поел. Даже не представлял, как соскучился по жареному мясу. В холодильнике есть шоколадный пудинг. Пока мне хватит стакана твоего холодного чая. — С сахаром? — А другой бывает? — Сейчас принесу. Располагайся. На пороге она обернулась и сказала. — Это здорово, что ты вернулся. — Спасибо. Он не стал поправлять ее. Он еще не вернулся и не знает, вернется ли вообще. Он всего лишь согласился об этом подумать. У Орена, похоже, и правда интересное дело. Он хочет знать мнение Вика, как профессионала, вот он и приехал, чтобы помочь другу, только и всего. Но вот появляться в дверях полицейского управления он точно не собирался. Он даже мимо ни разу не проехал и никакой ностальгии не испытывал. Он здесь по просьбе Орена и точка. «Привет, Вик!» Орен быстро вошел в комнату. Одет он был по-домашнему. Шорты до колена, кроссовки и футболка с логотипом Техасского университета. И все равно в нем чувствовался полицейский. Под мышкой он нес досье. К поясу пристегнут пейджер. «Как добирался из Галвестона?» «Долго». «Будто я не знаю». Орен накануне ездил туда и обратно. «Уже остановился в том мотеле?» Эта крысиная нора — лучшее, что может себе позволить полицейское управление Форт-Уэрта? — Ну, конечно. Ты ведь прибыл из роскошных апартаментов. Вик добродушно рассмеялся. — Грейс о тебе позаботилась? — спросил Лорен. — Сейчас будет подано, — отозвалась Грейс. Она вошла в гостиную с подносом, на котором стояли два стакана с холодным чаем, и поставила его на столик. Девочки велели передать, чтобы дядя Вик не смел уходить, не попрощавшись. — Обещаю. Я даже расскажу им сказку на сон грядущий. — Надеюсь, приличную, — заметила Грейс. Он бросил на нее хитрый взгляд. — Я буду редактировать ее в процессе рассказывания. — Спасибо за чай, — вмешался Орен. — Закрой за собой дверь, пожалуйста. Все было так знакомо. Прежде чем переехать на побережье, Вик часто вечерами бывал в доме у Орена. Это был счастливый дом, потому что Орен и Грейс были счастливы, и этим счастьем пропиталась вся атмосфера дома. Они познакомились в колледже и поженились после окончания. Грейс давала консультации студентам и работала заместителем директора средней школы. С каждым годом у нее появлялось все больше обязанностей, но она как-то умудрялась готовить горячий домашний ужин для семьи, к которому все были обязаны являться. В доме всегда было шумно, много детей, приходящих к девочкам, соседей, зашедших по приглашению или Бизонова, зная, что им все равно будут рады. В доме царила чистота американского военного судна, хотя и было немного тесно из-за всевозможной домашней техники. Если Грейс дома, стиральная машина работает. Различные записки с напоминаниями о необходимости что-то сделать прикреплены магнитами к холодильнику. В коробке всегда лежит свежее печенье. Вик так часто сюда приходил, что считался членом семьи, и помогал, если требовалось, вымыть посуду или вынести мусор. Он дразнил Грейс, утверждая, что она хочет его одомашнить. В этой шутке была доля правды. У них давно вошло в привычку после ужина и мытья посуды удаляться в гостиную и обсуждать наиболее сложные дела. Сегодняшний день не стал исключением. «У меня есть видео. Хочу, чтобы ты посмотрел». Орен вставил кассету в магнитофон и сел с пультом дистанционного управления на другой край дивана, подальше от Вика. «Записано сегодня днем». «Кого писали?» «Доктора Ренни Ньютон». На экране появилась картинка. Общий план комнаты для допросов. Вик знал, что камера установлена на треножнике за спиной Орена и направлена на того, кого он допрашивает. Он узнал на экране женщину со вчерашних фотографий. «Она врач?» — удивился Вик. «Хирург». «Нет, без шуток. Я позвонил ей вчера, сразу же, как от тебя уехал. Сегодня она приходила на допрос». «В связи с убийством Хоула?» Раз уж он согласился приехать в Форт-Уэрт, Орен познакомил его с основными фактами по делу, хотя их было мизерное количество. Она не возражала против видео, но привела с собой адвоката. «Не дура». «Нет, более того, она... Да ты сам увидишь». Адвокат доктора Ньютон был самым обычным. Рост средний, вес средний, волосы седые, костюм серый в полоску, глаза бдительные и хитрые. Вику одного взгляда хватило, чтобы оценить его. Теперь он присматривался к доктору Ньютон, в которой не было ничего стандартного. Если бы кто-нибудь попросил его представить себе женщину-хирурга, он ни за что бы не подумал, что она может быть такой. Не подходила она по типу и к тем, кого обычно допрашивают по делам об убийстве. Она не потела, не переставляла нервно ноги, не стучала пальцами по столу, не кусала ногти, не ерзала на стуле. Она сидела спокойно, красиво скрестив ноги и сложив руки на коленях, и смотрела вперед. На ней был кремовый костюм «двойка», туфли из крокодиловой кожи на высоких каблуках и такая же сумка. Почти никаких побрякушек, только маленькие серьги и деловые часы с большим циферблатом. Волосы забраны в аккуратный хвостик. По фотографиям Вик знал, что если их распустить, они достанут до середины спины. Светлая блондинка выглядит такой же натуральной, как и бриллианты в ее ушах. Орн остановил пленку. «Что ты думаешь? Твое первое впечатление как специалиста по женскому полу?» Вик пожал плечами и отпил глоток чая. «Умеет одеваться. Хорошая кожа. Кусок льда на ее заднице не растает. Холодная. Я бы сказал, ледяная. Но ведь она хирург. Ей положено иметь стальные нервы». «Наверное». Орен снова пустил кассету, и они услышали его голос, называвший всех присутствующих, включая детектива Плама, еще одного полицейского в штатском. Орен назвал дату и номер дела и формальности ради спросил доктора Ньютон, согласна ли она на интервью. «Да», — спокойно ответила она. Орен продолжал. «Я хочу задать вам несколько вопросов по поводу убийства вашего коллеги доктора Ли Хоуэлла». «Я уже рассказала все, что знала, детектив Уэсли». «Что же, никогда не повредит повторить, верно?» «Возможно». «Если у вас масса свободного времени». Орен остановил кассету. «Вот, видишь, об этом я и говорю. Вежливо, но своего отношения не скрывает». «Да, ты, пожалуй, прав. Но это понятно. Она врач, хирург. Наверняка считает себя богом. Она говорит, а остальные слушают и запоминают. Она не привыкла к допросам и к тому, что в ее словах сомневаются». «Лучше бы ей привыкнуть», — пробормотал Орен. «Думается мне, что с этой дамой что-то не так». Он перемотал пленку, чтобы прослушать еще раз, как она говорит, если у вас много свободного времени. На экране было видно, как Орен многозначительно взглянул на Плама. Плам поднял брови. Орен продолжил. «В ночь убийства доктора Ли Хоуэлла вы были у него дома, правильно?» «Вместе с двумя десятками других гостей», — вмешался адвокат. «Вы же их тоже повторно допрашивали?» Орен не обратил на него внимания и спросил. «Вы знаете всех, кто был на вечеринке, доктор Ньютон?» «Да». «Я знаю жену Ли почти так же давно, как и его. Другие гости — врачи, я с ними знакома. И я встречалась с их мужьями и женами на прошлых сборищах». «Вы пришли на вечеринку одна?» «Одна». «Вы были единственной одинокой женщиной там?» Адвокат наклонился вперед. «Вряд ли это имеет отношение к делу, детектив». «Кто знает». «Не вижу, каким образом». «Ну, хорошо. Доктор Ньютон пришла на вечеринку одна. Мы не могли бы продолжить? У нее очень плотное расписание». «Не сомневаюсь». Явно не торопясь, Орен полистал свои записи и выдержал солидную паузу, прежде чем задать следующий вопрос. «Как я понял, прием был на свежем воздухе, на террасе. Доктор Хоуэлл сам стоял у гриля». «Хотите знать меню?» — ядовито поинтересовался адвокат. Орен все еще не сводил жесткого взгляда с доктора Ньютон. Ли считал себя большим специалистом «По готовке на углях», — сказала она. На самом же деле он был ужасным поваром, но ни у кого не хватало смелости сказать ему об этом. Она опустила глаза и печально улыбнулась. Мы часто шутили на эту тему. «По какому поводу он созвал гостей?» Она слегка подвинулась в кресле и скрестила ноги. «Мы праздновали назначение Ли на должность заведующего отделением хирургии». «Совершенно верно. Его сделали вашим начальником. Что вы об этом думаете?» «Разумеется, я была за него рада». Орн целых 15 секунд стучал ручкой по столу. Он так ни разу и не отвел от нее взгляда. «Ваша кандидатура тоже рассматривалась, доктор Ньютон?» «Да, и я вполне заслужила этот пост». Адвокат предостерегающе поднял руку. «Больше, чем доктор Хоуэлл?» — спросил Орен. «С моей точки зрения, да», — спокойно ответила она. «Доктор Ньютон, я не выдержал адвокат». Она остановила адвоката. «Я всего лишь говорю правду. Да и детектив Уэсли уже догадался, что я думаю по поводу назначения Ли. Уверена, он полагает, что это достаточный мотив для убийства». Она повернулась к Орену и добавила. «Но я его не убивала». «Детективы, могу я поговорить с моей клиенткой наедине?» — спросил адвокат. Орен не обратил внимания на его просьбу и продолжил. «Я не верю, что вы кого-то убили, доктор Ньютон». «Тогда зачем мы впустую тратим мое и ваше время? Зачем вы настояли на этом...» Она обвела стены маленькой комнаты презрительным взглядом. «На этом интервью». Орен остановил кассету и повернулся к Вику. «Но?» «Что «ну»?» «Я ее еще не обвинил. Она уже принялась отрицать». «Да будет тебе, Орен. Она училась дольше, чем я, ты и Плам вместе взятые. Но, ей-богу, не требуется диплома, чтобы догадаться, куда ты клонишь. Ты же действовал, как слон в посудной лавке». Она сразу сообразила. «Любой дурак бы сообразил. А эта дама мне не показалась глупой». Они с доктором Хоуэллом постоянно ссорились. «Мы тоже ссорились», — засмеялся Вик. Орен упрямо покачал головой. «Совсем другое дело. Все, с кем мне пришлось говорить, утверждали, что они уважали друг друга с профессиональной точки зрения, но не ладили». «Неудавшийся любовный роман?» «Поначалу я задавал всем этот вопрос, потом перестал». «Что это вдруг?» «Мне надоело слушать, как надо мной смеются». Вик повернулся и вопросительно поднял брови. «Чтоб меня украли!» — ответил Орен на незаданный вопрос. «Именно такова была реакция каждый раз, когда я спрашивал. Между ними явно никогда не было ничего романтического. Лишь дружеское соперничество. Насчет дружеского сильно сомневаюсь. Внешне, возможно, и так. Но глубоко внутри могла скрываться враждебность. Они ругались по любому поводу. Иногда по серьезным вопросам, иногда по пустякам. Иногда соперничали, чаще нет. Но все их ссоры проходили на виду у всего персонала больницы». Мысленно раздумывая над полученной информацией, Вик рассеянно дернул резинку на запястье. Орен заметил и спросил. «Я и вчера эту резинку на тебя видел. Зачем?» «Что?» Вик взглянул на резинку на запястье так, будто видел ее впервые. «Ах, это... так, пустяк!» «Возвращаясь к нашим баранам, доктора Хоуэлла предпочли не потому, что он мужчина?» «Не думаю. В этой больнице все остальные заведующие отделениями — женщины. Но повышение получил Хоуэлл, хотя Ньютон была убеждена, что имеет на это больше прав, ведь она работает в этой больнице на 2 года дольше, чем Хоуэлл. Наверное, разозлилась до чертиков, что вполне естественно. Но достаточно ли этого, чтобы его прикончить? Вик смотрел на застывшую картинку на экране со смесью скептицизма и сосредоточенности. Потом кивнул Орену, чтобы он снова включил кассету. Теперь Орен спросил. «Вы поехали с вечеринки прямо домой, доктор Ньютон?» Она коротко кивнула. «Кто-нибудь может это подтвердить?» «Нет». «В этот вечер вы больше не выходили из дома?» «Нет». «Это тоже никто подтвердить не может», — добавила она, опередив его вопрос. «Но это правда. Я приехала домой и легла спать». «Когда вы узнали, что доктор Хоуэлл убит?» Вопрос заставил ее опустить голову и заговорить тише. На следующее утро услышала в телевизионных новостях. Никто мне не сообщил. Я была потрясена, не могла поверить. Она крепко сжала руки. Ужасно было узнать вот так неожиданно, без всякого предупреждения. Вик потянулся за пультом и остановил кассету. «Мне кажется, она действительно очень расстроена». «Да, возможно», — Орен с сомнением пожал плечами. «Ты вдову спрашивал об их отношениях?» «Она ответила так же, как и остальные, взаимное уважение и вечные ссоры. Она сказала, что Хоуэлл любил подсмеиваться над доктором Ньютон. Он, похоже, вообще был штатным шутником. Она же дама деловая, удобная цель для шуток». «Опять ты о том же». «Кто знает, вдруг доктор Ньютон решила, что с этим назначением он в смысле шуток переборщил». Вик встал и начал ходить по комнате. «Перечисли ко мне все факты». «По убийству?» «По словам миссис Хоуэлл, гости разошлись около полуночи. В час они легли. Телефон зазвонил в 3:07. Она помнит точно, потому что взглянула на часы. Доктор Хоуэлл снял трубку, несколько секунд поговорил, повесил трубку и сказал, что его вызывают в больницу, потому что на шоссе произошла крупная авария с многочисленными жертвами. Он оделся и ушел. Его тело было найдено на парковке у больницы в 3:28. Именно в это время набрали 911. Он только и успел что доехать до работы. Охранник видел, как он подъехал за несколько минут до этого, так что его убили сразу же, как он вышел из машины. Бумажник на месте. Из машины тоже ничего не взято. Причиной смерти стало сильное кровотечение из раны под левой рукой. Орудие убийства оставлено в ране. Самый обыкновенный нож для разделки мяса. Производители утверждают, что таких ножей с деревянными рукоятками они не делают уже 12 лет, так что нож мог быть взят где угодно. Из бабушкиной кухни, с блошиного рынка и так далее. Разумеется, никаких отпечатков. Лезвие прошло между ребер и разорвало сердце доктора, как воздушный шар. Можно предположить, что на него напали сзади, обхватив за шею. Он инстинктивно поднял руки, тут убийца и ударил его ножом, причем левой рукой. Одно мгновение — и нет человека. Тот, кто это сделал, знал свое дело. «Может, другой врач?» Орен пожал плечами. Вчера ты упоминал о возможных свидетелях. Охранник на стоянке. Некий... Орн открыл папку, полистал бумаги, разыскивая нужную. Малком Р. Лати. 27 лет. Его вы проверили? Проверили и отбросили. Он в подозреваемое не годится. Это он звонил в 911. В штаны наложил от страха. И он не притворялся. Его 4 раза вырвало, пока копы пытались что-нибудь от него добиться. Не пропустил ни одного рабочего дня. По праздникам тоже работает. Никогда никому не причинял никакого беспокойства. На нем ничего, даже на дороге его никогда не задерживали. Знаешь, из тех, кто только «да, сэр», «нет, сэр» умеет говорить. Малость уродлив, хотя, если по правде, страшен, как смертный грех. Он ничего не видел и не слышал? Я уже говорил, Вик, абсолютно ничего. Как только мальчишка перестал блевать, он рассказал все, что знал, нервничал ужасно. Тут уж мамашина заслуга, старая корга. У меня от нее тоже мурашки по коже побежали. Поверь мне, это не он. Что насчет аварии на шоссе? Ничего похожего. В больнице все утверждают, что не звонили Хоуэллу. Мы проверили связь. Звонили из автомата. Дай-ка догадаюсь. Никаких следов? Правильно. Мужчина или женщина? Звонивший. Мы не знаем. С ним говорил только сам доктор. Или с ней. Какое наследство получит жена? Порядочно. Он был застрахован по самые уши, но его жена, выходя за него замуж, имела собственные деньги. Да и еще получит, когда ее папочка отдаст концы. Удачный брак. Во всех отношениях. Собирались завести еще одного ребенка. Уже есть 7-летний сын. Идеальная американская семья. В церковь ходят, флагом размахивают. Никаких наркотиков или алкоголизма. Он делал небольшие ставки при игре в гольф, вот и все. Даже намека нет на супружескую неверность. А уж роман с Ренни Ньютон исключен. Орен поболтал кубиками льда в стакане, кинул один в рот и сгрыз. Доктора никто ни разу не обвинил в некомпетентности, не таскал в суд. Никаких долгов. Врагов тоже нет, кроме Ренни Ньютон. А насчет ее у меня особое чувство, Вик. Вик повернулся к Орену, приглашая его высказаться поподробнее. «Не кажется ли тебе, что уж слишком это кстати, черт побери, что ее соперника убивают через несколько дней после назначения на пост, который она так хотела получить?» «Случайное совпадение?» — спросил Вик. «Я бы мог с этим согласиться, если бы не телефонный звонок, вызвавший Хоула на парковку среди ночи. Да и не верю я в такие совпадения». «Я тоже. Но надо все проверить». Вик снова уселся на диван и закинул руки за голову, глядя на спокойное лицо хирурга, застывшее на экране. «Заколоть? Верно, она знает, куда бить, чтобы без осечки, но...» Он нахмурился. «Что-то не похоже, чтобы эта дама была на такое способна». «Я и не думаю, что она сама это сделала. Наняла кого-нибудь». Вик повернулся и внимательно посмотрел на бывшего партнера. «Что касается ножей, Лозада большой мастер. При случае. Но один раз он использовал ракетницу». Орен поморщился. «Господи, вот это было зрелище!» Части тела той жертвы были обнаружены в разных частях горного озера, и убил он того парня не по заказу, как других. Бедолага его просто рассердил. Разумеется, они так и не смогли доказать, что он совершил эти убийства, они просто знали. Вик встал и подошел к камину. Посмотрел на фотографии Стефани и Лауры, стоящие на каминной доске. Отошел к окну и вгляделся в темноту, раздвинув жалюзи, снова вернулся к камину, постоял и сел на диван. «Так ты думаешь, что это доктор Ньютон наняла Лозадо убить своего соперника? Или Лозадо убил его по собственной инициативе, так?» «Это его манера убивать, тихо, быстро. Оставил орудие убийства, как всегда». «Я с этим не спорю, Орен. Я сомневаюсь, что она в этом участвовала». Вик кивнул в сторону телевизора. «Хирург с прекрасной репутацией и наверняка большой зарплатой находит подонка, а мы знаем, что Лозадо подонок, как бы красиво он ни одевался, и платит ему за убийство своего коллеги. Не получается. Прости, я не могу согласиться». «Почему?» «Слишком образованно. Прекрасно одета. Чистенькая». «Нет. Она чересчур бесстрастна». «Не знаю», — нетерпеливо сказал Вик. «Есть какие-нибудь данные насчет ее возможной связи с Лозадо?» «Ищем». «Значит, нет». «Это значит, ищем», — рассердился Орен. Вик глубоко вздохнул. «Ты прав. Лозадо мог встречаться с папой, а мы бы узнали последними. Он скользкий, как уж». «Докторша тоже может оказаться скользкой. Большую часть времени она проводит в больнице, но никто, понимаешь, никто ничего не знает о ее личной жизни. Именно поэтому все ржали, когда я спрашивал про шуры-муры между ней и Хоуэллом. Если она с кем и встречается, никто про это не знает. Она одиночка». «И действительно превосходный хирург», — неохотно признал Орен. «Тут все единодушны. И вообще к ней все относятся хорошо. Она дружелюбна, добра, но держится отстраненно. Так многие говорили». «Этого мало», — заметил Вик. «Согласен». Орен полез в карман рубашки, достал листок бумаги и положил его на диван между собой и Виком. «Что это?» «Ее адрес». Вик понимал, что под этим подразумевается, что Орен от него хочет. Он покачал головой. «Прости, Орен, но ты меня не убедил. У нас на нее практически ничего нет, только предположения, ничего существенного. И уж точно ничего конкретного. Нет никаких оснований, чтобы...» «Ты ведь слышал о последнем судебном процессе над Лозадо? Или сидел в Галвестоне, сунув голову глубоко в песок?» «Конечно, слышал». «Обвинение в убийстве. Очередной оправдательный приговор», — с горечью сказал Вик. «Та же старая песня. Ну и что?» Орен наклонился вперед и театральным шепотом произнес. «Его оправдало жюри». «Ну и что?» «Догадайся с одного раза, кто был старостой